Она встала и, подойдя к его креслу, опустилась на колени, сжала его руки. «Нет, папа, я поеду, только если ты этого захочешь. Довольно ты жертвовал собой. Хочешь ехать один? Поезжай, а обо мне не думай». Он высвободил руку и погладил ее по пышным волосам. «Разумеется, поедем вместе, милая. Ведь я, как-никак, твой отец, а ты вдова и одна на свете. Раз тебе хочется быть со мной, с моей стороны было бы дурно не хотеть этого». «Да нет же! Я не предъявляю на тебя никаких прав, как дочь. Ты мне ничего не должен». «Ну что ты, моя дорогая?» «Ничего!» — повторила она страстно. «У меня сердце болит, как подумаю, что мы всю жизнь тянули из тебя жилы, а тебе ничего не давали взамен, даже немножко ласки. Боюсь, жизнь у тебя была не очень счастливая. Так позволь мне хоть отчасти возместить тебе то, чего я не дала тебе в прошлом». Он нахмурился. Эти излияния приводили его в замешательство. «Не понимаю, о чем ты говоришь? Мне не в чем тебя упрекнуть». «Ах, папа, я столько всего пережила. Я была так несчастна. Я не та Китти, которая уезжала отсюда. Я очень слабая, но, кажется, уже не такая дрянь, какой была тогда. Позволь мне хоть попытаться. У меня никого не осталось, кроме тебя. Позволь мне попытаться заслужить твою любовь. Ах, папа, мне так одиноко, так тоскливо. Твоя любовь мне так нужна». Она уткнулась лицом в его колени и заплакала горькими слезами. «Китти, маленькая моя!» — приговаривал он, наклонившись над ней. Она подняла голову, обняла его за шею. «Папа, помоги мне! Давай помогать друг другу!» Он поцеловал ее в губы, как любовник. Щеки его были мокрые от ее слез. «Разумеется, поедем вместе. Ты так хочешь? Правда хочешь?» «Да». «Я так тебе благодарна». «Дорогая моя, не говори мне таких вещей. Ты меня конфузишь». Он достал платок, вытер ей глаза и улыбнулся такой улыбкой, какой она никогда у него не видела. Она опять обняла его. «Нам с тобой будет так хорошо, папочка. Ты даже не знаешь, как славно мы с тобой заживем». «А ты не забыла, что скоро будешь матерью?» «Я рада, что она родится где-то там, близко от моря, под широким синим небом». «Ты уже твердо решила, что будет девочка?» — спросил он с легкой, сухой усмешкой. «Я хочу девочку, потому что хочу вырастить ее так, чтобы она не повторила моих ошибок. Когда я оглядываюсь на свое детство, я себя ненавижу, но у меня и возможности не было стать иной. Я воспитаю свою дочку свободной, самостоятельной. Не для того произведу ее на свет и буду любить и растить, чтобы какому-то мужчине так сильно захотелось с ней спать, что он ради этого согласится до конца жизни давать ей кров и пищу.